Отсюда казалось, что машины и автобусы образовали длинную змею, ползущую брюхом по грязи. Люди торопились по домам, подняв воротники и прикрываясь зонтиками. Я решительно задернула гардины. Вошел официант и спросил, куда поставить пуншевую чашу. 18:25. Осталось 5 минут. Бен сейчас лежит и напряженно ждет, когда часы на ратуше пробьют половину. Может, позвонить домой? Я кинулась в кабинет Бена через 2 двери от парадной гостиной. Поскольку в спальне у нас аппарата нет, на звонок ответит папуля. Негнущимися пальцами я набрала номер. Папуля, наверное, запишет, что я скажу, и обязательно передаст записку Бену. Что же ему написать? Победа на носу? Или просто «Я тебя люблю»? Телефон прозвонил 20 раз. С каждым гудком во мне нарастала паника. Тут я вспомнила, что папуля, должно быть, сидит в наушниках, и скоренько повесила трубку, пока Бен не встал с постели, чтобы подойти к телефону. 18:30. Официанты встали на караул у подножия лестницы. Мы с Магдалиной расположились наверху, словно дамы из романа «Джейн Остин». Так и мерещилось, что вот-вот дворецкий объявит: вдовствующая герцогиня Шпиц-Пупкинс с дочерью Эсмеральдиной. Я расстегнула и потуже затянула пояс. Мамуля поправила мантильку. Она, как и я, оделась в черное. Надо нам было заранее договориться, что надевать, подумала я. Двери хлопнули, и в холл ввалились мистер Говард из банка с женой Синтии. «Как я рада, что вы оба смогли прийти», — прощебетала я. «Познакомьтесь с моей свекровью Магдалиной Хаскел. К сожалению, мой муж...» Говарды проследовали в зал. За ними появились Уилсоны и Пекворты. Я все время поглядывала на мамулю, довольна ли она. Магдалина выглядела чрезвычайно сосредоточенной, но мистера Брэмера обозвала бампером. А вот идет особа, чье имя сияет августейшим блеском. Леди Теодозия Эдем в клетчатом дождевике. Персикового оттенка помада подчеркивала выпирающие зубы. Но в целом мне понравилось. Она словно потеплела. Какой же Тедди была, пока жизнь не превратила ее в невзрачную бандероль в серой оберточной бумаги, под которой невозможно отгадать, что внутри. «Я уверена, Элли, что у вас все получится. Ваш муж и ваша свекровь, — приветливый кивок, — могут вами гордиться». В ее улыбке было что-то победное. Возможно, душа у Тедди не менее яркая, чем история ее жизни. Я проводил ее глазами. Как это она умудрилась оказаться на фотографии вместе с мистером Дигби и его дочерью? Миссис Мелроуз представилась сама. Голосом резким, как свекольный оттенок ее наряда, она сообщила, что сегодня вечером доктор дежурит в клинике. «Я рада слышать, миссис Хаскел, что ваш муж поправляется. Моему тоже надо спать, знаете ли». За ней вошли Чарльз и Анна Делакорт. Анна являла собой воплощение элегантности времен Второй мировой войны. То же самое ярко-зеленое платье, в котором она была на моей свадьбе. Чарльз Делакорт — кусок льда, как обычно. Я повернулась, чтобы представить им Магдалину, но она исчезла. Наверное, отлучилась в туалет. Анна и Чарльз прошли в зал, и я обнаружила перед собой парочку, на чье присутствие и не надеялась. Алиса Спендер и доктор Симон Бордо. Черное кашемировое пальто свисало с плеч доктора, как накидка, а белый шелковый шарф прикрывал грудь смокинга. А доктор выглядел так, словно каждое утро ел исключительно черную икру и запивал шампанским. Такого клиента надо холить и лелеять. Алиса на этот раз не стала заплетать волосы в косички, перехватив их шелковым обручем в тон бирюзовому платью. Почему никто не посоветует девочке одеваться, как полагается подростку? Я вспомнила про калеку-мать и старорежимную нянюшку. Если предложу Алисе пробежаться со мной по модным магазинам, не сочтут ли меня бестактной? «Как мило, что вы смогли прийти!» Глубоко посаженные глаза доктора Борда скользнули по моему лицу. Он не обратил внимания на протянутую ему руку. «Миссис Хаскел, ничто так не способствует популярности, как сомнительный слушок». Ну и нахал. Неужели он считает, будто я пригласила только потому, что его подозревают в хладнокровных убийствах состоятельных старушек? Алиса глянула на доктора снизу вверх, улыбнулась и показала на сложный пластиковый дождевик, перекинутый через ее руку. «Мы не можем надолго остаться. Нянюшка вечерами то и дело засыпает. Вы очень добры, миссис Хаскел, что включили маму в список приглашенных. Но вы понимаете, она не ходит на банкеты. Она вообще никуда не ходит». Доктор Борда по-своему истолковал мой вопросительный взгляд. «Только раз в году мы с Алисой отвозим миссис Спендер в Лондон отметить ее день рождения. На несколько часов она снова оживает». Как трогательно. Почудилась ли мне сдержанная страсть в голосе доктора? Неужто он когда-то любил миссис Спендер? И память об их близости до сих пор не дает ему покоя. Я с трудом отвела глаза от доктора и Алисы. Сюрприз. Мамуля вернулась. На верхнюю ступеньку лестницы поднялась еще одна пара, и еще. Интересно, заметит ли кто-нибудь, если я сброшу туфли? «Как я рада, что вы пришли!» «Да, гардероб дальше, по коридору!» Мой голос вдруг выдал зигзаг. Навстречу шествовала Ванесса, обвившись закутанным в норку телом вокруг преподобного Роулинда Фоксворда. Викарий определенно пребывал в смущении. «Еще бы! Приличия требовали, чтобы я пригласила родственников, но только Ванесса приняла белую глянцевую открытку за чистую монету». «Дорогая Элли», — она приблизилась ко мне вплотную, пушистые ресницы, щедро смазанные косметической ваксой, почти касались моего лица. «Выглядишь восхитительно. Я еще снизу пересчитала все твои ребра. Как она изменилась, правда, Роуленд? Просто не верится». Я немедленно почувствовала, что поправилась на 5 кило. Хорошо, что мне уже безразлично мнение Роулинда о моей женской привлекательности. Женщина, счастливая в браке, не нуждается в подобных вещах, чтобы чувствовать себя уверенно. Кроме того, у меня хватало других забот. Магдалина снова исчезла. Роулинд похлопал себя по карманам в поисках трубки, незаметно ослабив хватку Ванессы. «В моих глазах Элли ничуть не изменилась». Кто-то ахнул. «Я или Ванесса?» «Как Бен?» Роулинд рассеянно пригладил серебристые волосы. Ванесса изучала свои ногти. Лицо мамули снова замаячило слева от меня, и я представила ее викарию. Его серые глаза прекрасный глубокий голос вогнали меня в дрожь. К великому стыду я ощутила, сколь сладостна супружеская измена, особенно в сочетании с торжеством над любимой кузиной. Хорошенькая девушка. Мамуля проводила взглядом Ванессу. Немного похожа на Ангелику Брет. Говоришь, это твоя кузина? А Бен познакомился с ней до того, как у вас все решилось, или после? 19:15. Банкет имел бешеный успех. Клубы табачного дыма заволокли потолок. Время от времени сумрак прорезали огненные всполохи, когда кто-то жестикулировал, подчеркивая остроумные замечания. Фредди то и дело выскакивал в поварском колпаке и раскланивался. Убрав свои лохмы под колпак, он ухитрился выглядеть почти прилично. Со всех сторон неслись восторженные дифирамбы деликатесов. Фредди изогнулся под немыслимым углом, чтобы только услышать, что Глэдис Шип говорит «Китти Споридж» по поводу сыра фламбо. Примечание. Сыр фламбо — блюдо из расплавленного сыра, залитого коньяком и подожженного. Конец примечания. Господи, но почему никто не вспомнит про Бена? Я была совершенно несчастна, что не он в центре внимания, что мы с ним в ссоре, что меня терзает чувство вины, будто мало мне других забот. Я злилась на себя, прекрасно сознавая, что чувство вины вызвано прежде всего предумышленным сладострастием, с которым я глазела на преподобного Роуленда Фоксворта. В том, что супружеская измена длилась ровно 50 секунд, я не находила никакого утешения. Я навеки обесчестила свои брачные обеты. Ванесса скользнула по мне и сказала, что нам надо обсудить предмет, в котором она собаку съела, а я совершенно новичок. То есть мужчин. Ты погубишь свою семью, Элли, если не перестанешь пожирать Роуленда глазами. Да еще прилюдно. И мне будет очень жаль, если ты потеряешь Бена. Такие мужчины не каждый день встречаются, особенно в агентствах по сопровождению. Она отчалила от меня и подплыла к окну. Превосходная позиция для демонстрации точеного профиля. Я перестала скрипеть зубами, вспомнив, что давненько не отшвыривала в сторону журналы, наткнувшись на физиономию кузины. Роуленд стоял возле пуншевой чаши рядом с Чарльзом Делакортом. Тот копался в тортинках. Я направилась через гостиную к Китти Споридж и Амелии Джоппинс, старательно огибая викария. В глубине души я чувствовала, что, несмотря на стыд, не желаю отдавать его ни Ванессе, ни любой другой женщине. Роуленд должен оставаться при мне, вечно поклоняясь прекрасной и недоступной Элли. Грустно обнаружить в 28 лет, что ты — порочная гадина. 19:30. С телефонной трубкой в руке я сидела в кабинете Бена, слушая бесконечные гудки на том конце. Никакого ответа. Здравый смысл подсказывал, что папуля обязательно бы позвонил, если бы Бену стало хуже. Но у нечистой совести голос громче, чем у разума. Мне казалось, что меня наказали за какую-то провинность. Что-то было явно не так. 19:35. Банкет гудел. От сигаретного дыма слегка подташнивало. Я за милю обошла Ванессу, чтобы открыть окно. Но Магдалину, оживленно беседовавшую с Сидни, осенила та же идея. Она раздвинула гардины, потянулась к щеколде и замерла. Что случилось? Приступ артрита? Меня перехватил Сидни. Дорогая Элли, я хочу, чтобы ты первая из моих клиенток узнала. Моя жизнь снова наполнилась смыслом. Я парю в облаках. Весна озарила меня своим сиянием. О, разумеется, рано или поздно я разобьюсь о земную твердь. Но почему бы не танцевать и не веселиться, пока светит солнце? Несколько месяцев назад я поместил объявление в Orator Daily, выразив свое искреннее желание встретить особу женского пола, которая превыше всего ценит гигиену и бинго. Сидни, по-моему, я читала твое объявление. Я вглядывалась в толпу, ища Магдалину, которая снова исчезла. 19:40. Разливательной ложкой я толкнула декоративное ледяное кольцо с цветами из апельсиновых долек, плававшее в пуншевой чаше. Мимо продефилировала Рокси с подносом тортинок. Она ступала очень осторожно, словно по канату. С миссис Меллой все ясно. Кто-то тронул меня за плечо, и я вздрогнула. Это была Жабулька. Тьфу! Ширли Шизди. Миссис Шизди, от души надеюсь, что вы скоро получите весточку от вашего супруга. В конце концов, прошло всего несколько дней с тех пор, как он отправился на пробежку. Ее глаза сверкнули. Стараюсь держаться. Что толку изводить себя в ситуации, когда ничего не можешь сделать? Заставляю себя побольше бывать на людях. Она повертела брошку, приколотую к коричневому креповому платью. «Какая оригинальная вещица», — сказала я, чтобы заполнить неловкую паузу. «А что означают черные дрозды?» «Вообще-то это вороны. Не может быть». Я собиралась добавить что-то еще, столь же глубокомысленное, но рядом возникла миссис Джоппинс и довольно бесцеремонно утащила миссис Шизди. Возле меня топталась миссис Гуинивер, щедрой рукой наваливая на тарелку закуску. «А тортинок с цыпленком не осталось?» «Ага, вот они. Ну, до чего хороши!» Она почти опустошила блюдо. Придется задрапировать проплешины петрушкой. «Миссис Хаскел». Вставные зубы делали ее улыбку неотразимо наигранной. «Нам так не хватает вашего мужа. Какая красивая пара! Он и Фредерик. Не могу передать, как обрадовались все мои завсегдатые, узнав, что происшествие с вашим кузеном обошлось. Этот Сидни Фаулер — темная лошадка. Однако ни за что не поверю, будто он нарочно хотел ранить Фредерика. А вы, миссис Хаскел? 19:45. Мамуля начинала беспокоить меня не меньше, чем молчащий в Марлин-Корте телефон. Надо бы попросить Сидни присмотреть за ней. Но тот беседовал с миссис Джоппинс на другом конце зала. Судя по жестам, миссис Сто Подбородков жаловалась. Недовольна последней укладкой? Громадная башня на макушке миссис Джоппинс и в самом деле как-то угрожающе кренилась в бок. За моей спиной остановилась Рокси. «Как делишки, миссис?» Она пальцами выудила с подноса какую-то финтифлюшку с сосисками и сунула мне в руку. дабы гости не чувствовали себя обойденными, то же самое она проделала для мужчины с пышными усами, стоявшего рядом. «Наводит на какие-то мысли, а, миссис?» «О чем, Рокси?» «О низменности человеческой натуры. Взять, к примеру, мисс Шип. Вон там, у камина. Она явно родилась на свет уже в трусах. Шш!» К счастью, возле стола с закусками никого не было. Усач куда-то исчез. «А наш мистер Сидни, — продолжала Рокси, жеманно обмахиваясь сосиской, — считается, что он весь как на ладони. Не верьте!» Она сунула сосиску в рот. «А вот что мне хотелось бы знать, так это с какой стати вы зазвали этого докторишку Борда? Попомните мои слова. У него вурдалачий взгляд. Наверняка он спит в гробу». «Шш!» Я никак не могла заставить Петрушку лежать как следует. Рокси навалилась на мое плечо. «Поверьте мне, этот вампир — плохой клиент. Вы только гляньте, всякий раз, как он с малявкой приближается к ее светлости Теодозе Эдем, та ныряет в сторону». «И я ее понимаю, миссис. Этот прохвост Бордо превратил ее родовое поместье в дурдом». «Чушь!» Я капитулировала и сунула в рот непокорную веточку петрушки. «Санаторий Эдем — частная клиника по лечению нервных болезней. А леди Теодозия — здравомыслящая женщина. С какой стати ей питать неприязнь к доктору Борду? Он ведь не украл у нее дом, а купил у брата леди Теодозии». Гости энергично фланировали туда-сюда. Я автоматически растягивала губы в улыбке, отпускала дежурные реплики, поправляла розы в серебряных вазах. Официант вынул шампанское из чаши для пунша. Рокси перекинула поднос с сосисками в другую руку и заелозила помадой по губам. «А что до этого милашки Чарли Делакорта, миссис? Так я у него и пуговицы не купила бы. Хотя и у сатаны бывают достоинства. В жизни не поверю, будто он гуляет налево. Ставлю свой выигрыш в бинго, что жизненно важные органы у этого типа давным-давно заморожены для пущей сохранности». «Рокси, как можно?» Я уставилась на Чарльза Делакорта, который осторожно обкусывал тортинку. Он был один. За весь вечер я ни разу не заметил рядом с ним Анну. Не она ли подошла к нему? Нет, это Китти Споридж в щегольской черной шляпке-таблетке. Ее кошачий носик подергивался, она явно волновалась, вытаскивая из сумочки кипу каких-то листков. Рокси качнулась влево, то ли потеряв бдительность, то ли чтобы лучше видеть. «Небось, пристает, чтобы подписал очередную петицию, миссис. Наверняка насчет старых маяков». «Должно быть, у Китис есть талант убеждать». Чарльз передал ей свою тарелку и достал из кармана ручку. На лице его читалась безмерная скука. «Бедная Анна! Неужто она любила этот манекен?» «Страшно подумать, но, наверное, любила, когда выходила замуж». Я поискал ее глазами. Анна стояла в углу совсем одна. Рокси, пошатываясь, взяла курс на кухню, чтобы пополнить ассортимент на подносе. Анна смотрела куда-то в пространство. Нет, на Лайонела Шальмуса. Я вспомнила наш визит к нотариусу. Тогда я уловила за ее внешним спокойствием что-то вроде неприязни к юристу. Или это было более пылкое чувство? Страх? Лайонел, Шальмус — крупная рыба в прудах Читтертон-Фэллс. Может, антикварная лавка Делакортов испытывала финансовые затруднения? Если Анна поделилась бы со мной своими проблемами, мы с Беном помогли бы ей. Я двинулась в ее направлении сквозь дымную завесу и толпу гостей. Ее темные глаза были безупречно невыразительны. Под стать антикварной прическе и изумрудно-зеленому платью. Кто-то из гостей окликнул меня. «Мои поздравления вашему мужу! Потрясающий банкет!» Наконец-то хоть один признал работу гения. Надо поскорее добраться до телефона. Миссис Гуиневер из «Темной лошадки» присоединилась к Китти Споридж и Чарльзу Делакорту. Анна не шевельнулась. Я улыбкой наградила джентльмена, который так тепло отозвался о Бенни, и увидела, как к Лайонеллу крадется наяда. Она тихонько положила ему руки на плечи и ухнула прямо в ухо. Он медленно повернулся к ней. На его мужественном лице проступила улыбка, и мысли мои понеслись вскачь. Вот оно что! Да это вовсе не двойственный, а тройственный союз. Если Анна Делакорт и боялась Лайонела Шальмуса, то только потому, что страстно любила его. Неожиданно за спиной раздался голос. Я вздрогнула всем телом и отшатнулась, наступив на ногу официанту. «Миссис Хаскел, простите, я не хотел напугать вас». «Да, а что случилось?» Я взглянула на официанта, но меня тут же отвлекла какая-то суматоха в гостиной. «Может, искра от сигареты кого-нибудь подожгла?» «У входа вас ожидает какой-то джентльмен, миссис Хаскел». Я словно оглохла. Мимо протиснулись гости Китти Споридж и, кажется, миссис Гуиневер. За ними плелся человек с запрокинутой головой. Они куда-то исчезли, а я все не могла двинуться с места. Джентльмен у входа наверняка полицейский, Либо сообщением, что у Бена случился рецидив со смертельным исходом. И я уже никогда не смогу ему сказать, что прошу прощения за дурацкую ссору из-за деликатеса. И как я его люблю! И что мимолетные мысли о Роулинде ничего не значат. А джентльмен отказался себя назвать миссис Хаскел, но он не похож на незваного гостя. С двумя-тремя такими мы уже расправились. Один собирался, извините за выражение, влезть со свиным рылом в такое изысканное общество. Страшная догадка сдавила мне горло. А вдруг это папуля? Голоса гостей проплывали сквозь меня. «Я уверена, с ним все будет в порядке. Миссис Поридж и миссис Гуиневер правильно сделали, что вывели его из этой толчии на свежий воздух. Киттис ведь была медсестрой, вы знаете?» Это радует. «О, посмотрите! Амелия Джоппинс разговаривает с его женой. Ни к чему ее волновать. В любое другое время я обязательно остановилась бы и спросила, в чем дело. Кому-то стало дурно? Выяснила бы, чем могу помочь. Но сейчас я осталась безучастна. Выскользнув из-за гардин, я нос к носу столкнулась с Тедди Эдем. Она выглядела странно. Ее извинения были столь же сбивчивы, как и мои. Но я торопилась, сердце бешено колотилось о грудную клетку. И, сделав еще один шаг, я снова налетела на гостя, мистера Эдвина Дигби. «Миссис Хаскел», — провозгласил официант, — «а вот тот джентльмен, что хотел вас видеть». Официант развернулся и исчез, а я потрясенно таращилась на мистера Дигби. От облегчения я едва не упала в обморок. Мистер Дигби, разряженный в цилиндр и пальто с бархатным воротником, был величественно по-королевски пьян. «Как мило с вашей стороны!» — выдохнула я. Он погладил свою козлиную бородку и протестующе вскинул руку в багровых прожилках вен. «Только не льстите себе, миссис Хаскел, что вы хозяйка, перед приглашением которой невозможно устоять». Каждое слово сопровождалось изрядной порцией винных паров. «Случайно проходил мимо и решил заглянуть, чтобы уведомить. Я передумал и хочу получить назад свой полосатый костюм». «Мистер Дигби, я и так собиралась его вернуть». Безумная радость переполняла меня. Вечер почти закончился, и без катастроф. Мои страхи за Бена оказались абсурдными, а открытие Абигайль произвело фурор. Едкий голос мистера Дигби несколько отрезвил меня. «Надеюсь, вам не пришло в голову услужить мне и отослать костюм в химчистку?» «Конечно, нет», — холодно ответила я. Он стиснул руки, но не смог скрыть их дрожь. «Избавьте меня от женского сочувствия, миссис Хаскел. Просто костюм дорог мне, как память». Наверняка он был крепко пьян, если так разоткровенничался. Интересно, когда он вспомнил про фотографию? «Наверное, этот костюм вам подарила вдовствующая герцогиня», — язвительно спросила я и тут же прикусила язык. В самую точку. Улыбка раздвинула бороду мистера Дигби. «О, герцогиня!» Я оставил ее за дверью. «Надеюсь, за вашей. Надо обязательно...» Он с трудом выговаривал слова. «Спуститься и объяснить ей, что визит затянулся не по моей вине. А будьте так любезны, уложить костюм в пакет, я завтра его заберу». Мистер Дигби качнулся к лестнице. Я открыл рот, чтобы пригласить его остаться хотя бы на чашку кофе. Но в эту секунду мир перевернулся вверх тормашками. Сбоку раздался хриплый вздох. Я оглянулась и обнаружила перед собой Теодозию Эдем. Смертвенно бледным лицом она сползала по стенке. В следующий миг я с пугающей ясностью вспомнила человека с запрокинутой головой. Черт! Идиотка безмозглая! Надо было запихнуть тортинки в морозилку. Я шагнула к Тедди и чуть не растянулась во весь рост. Под ноги мне кинулась невесть откуда взявшаяся Пуся и проскочила в зал. Вопли, виск, смех. Чей-то строгий голос сказал: «Какая антисанитария!» Тедди, смело ковыляя, хватаясь за стенку, на моей руке повисла мамуля. Я принесла малютку в пуншевой чаше, чтобы она немножко развлеклась, — пролепетала она. Господи помилуй, что скажет Бен? Скоро узнаем. Парадная дверь распахнулась, мистер Дигби вывалился на улицу, а внутрь влетели Папуля и Бен. Стоило мне на секунду отвернуться, как твой глупый муж тут же вскочил, — простонал Папуля, бросаясь ко мне. Он прокрался в коттедж, переоделся в тряпье твоего кузена и вызвал такси. Машина сломалась на подъеме, и мы битый час проторчали на ветру. Твой муж совершенно измотан, не говоря уж обо мне. Мне не хватало ни рук, ни ног. Я потянулась подхватить Тедди, с ужасом глядя, как Бен с побелевшим лицом плетется вверх по лестнице. Он упал, и в тот же миг раздался пронзительный вопль Тедди. «Чарльз Деракорт! В кабинете! Он умер!» Из протоколов вдовьего клуба. Понедельник, 3 мая. Отчет президенту клуба. С чувством глубокого удовлетворения сообщаю, что вечером в пятницу, 1 мая, все прошло в полном соответствии с планом. В 19 часов 36 минут я заняла разговором субъекта, предназначенного к списанию. И в тот момент, когда он знакомился с петицией о сохранении старинных маяков, нет худа без добра и тому подобное, осуществила запланированную подмену. При этом я испытывала некоторое беспокойство, что он не станет есть поставленную перед ним закуску. К счастью, он съел все, что было ему предложено, и тотчас начал задыхаться. Миссис Гуинивер помогла вытащить СПКС из гостиной, громко сообщая окружающим лицам, что ничего страшного не произошло, и джентльмену надо на воздух. Мы уволокли его в кабинет владельца ресторана через две двери от гостиной, где усадили в кресло. Заверив СПКС, что нет никакой необходимости звать его жену, чем меньше суеты, тем лучше, я отправилась за ингалятором СПКС в гардероб. Через 10 секунд миссис Гуинивер вызвала по телефону врача, после чего сообщила жене субъекта, что тому стало нехорошо. Я намеренно не спешила найти ингалятор, пока не обыскала 24 кармана. Вернувшись из гардероба с ингалятором в руке, я услышала, как распространяется слух, что СПКС умер. Хочу похвалить миссис Гуинивер за помощь и содействие. Огромное спасибо прочим членам вдовьего клуба за их моральную поддержку в течение всего вечера. Скорость и эффективность действий основателя говорят сами за себя. В ответ на просьбу поделиться, не испытываю ли я какой-либо депрессии после совершенной операции, хочу отметить, что депрессия — слишком сильное слово для описания слабого беспокойства, которое я чувствовала в первую ночь после события. Оно связано не со смертью субъекта, а с принятием его вдовы в наши ряды по моей рекомендации. Сейчас я испытываю неопределенные, но мучительные сомнения в том, что она соответствует тем возвышенным стандартам, на которых зиждятся принципы вдовьего клуба. С уважением, Китис Поридж. Глава 19. Ну вот и конец истории. Я замолчала. Поведала двум странным сестрицам о кошмаре, что произошел со мной. Теперь можно отправляться домой к мужу. Самое главное, что Бен выздоровел, вторглась Гиацинта в мои мысли. Самое главное, парировала я, что Чарльз Делакорт мертв, и погиб он от моей руки. Несчастный страдал аллергией на морепродукты, на кошек, и еще бог весть на что. Вот почему он вечно копался в закусках, даже обнюхивал их на всякий случай. Но я его перехитрила. Помните? Оставшиеся тортинки я начинила тунцом. «Милая, милая Элли!» Примула протянула мне нюхательные соли. «Конечно, мы все помним. А вам следует помнить, что эти дамы из клуба вовсе не глупы. Хотя во всем остальном у нас с ними мало общего. Вряд ли они рассчитывали, что у вас закончится цыпленок. Скорее всего, кто-то из них протащил в ресторан рыбину, замаскированную под тортинку. Вы же сами сказали, что эта закуска пользовалась огромным успехом. И под шумок скормил отраву мистеру Делакорту. Плечи мои устало поникли. Допустим. Но и в этом случае Чарльз Делакорт мог сначала проглотить моего тунца, а уж потом угоститься отравой убийц. До самой смерти я буду думать, что он пал от моей руки. Гиацинта с треском захлопнула свой гроссбух. Хватит причитать Элли и упиваться жалостью к себе. Если мы только и будем что переживать из-за тех, кого случайно прикончили, то никогда не займемся делом. А приняться за дело мы обязаны. Надеюсь, это «мы» относилось к сестрам. Я взглянула на часы и заерзала в кресле. 9 часов. Долго же мы просидели в розовой с зеленым кофейной комнате, опустошая одну за другой чашки с чаем. Интересно, куда подевался страж? Наверное, мы его так загоняли, что он прикорнул прямо на плите. Я хотела домой к Бену. На утро после кошмара в Абигайль доктор Малроуз заглянул в Мерлин Корт и подтвердил мой диагноз. Бену стало хуже. Теперь к заражению крови прибавилась вирусная инфекция, которую он подхватил незваным гостем, заявившись на свой собственный праздник. По правде говоря, Бен с удовольствием снова завалился в кровать. Теперь ему достаточно было просто закрыть глаза, чтобы прекратить любой нежелательный разговор. С дрожью я вспоминал эту минуту, когда призналась ему в подделке цыплячьих тортинок. Я нарушила фундаментальные принципы ордена кулинаров. Бен сожалел о Чарльзе, но, кажется, принял его смерть не слишком близко к сердцу. На миг в глазах моего ненаглядного полыхнула надежда. Если я буду помалкивать на дознании. Тогда все подумают, будто Чарльз по рассеянности сживал какую-то рыбную закуску. Но уповать на лучшее Бену не позволила совесть. А мне то обстоятельство, что я подменила цыпленка тунцом при свидетеле на глазах у Наяды. Мечты моего мужа рухнули в одночасье. Отныне его профессиональная порядочность была под вопросом. Никто не зайдет в Абигайль. Никто не купит поваренную книгу. Бен станет мишенью для издевательств. Мол, курица не птица, а рыба и так далее. Возможно, если покинуть страну под покровом ночи и начать заново под вымышленными именами, жизнь могла бы наладиться. Но пока мне оставалось лишь щадить Бена и не докучать ему жалобами и покаянными слезами. Я настояла, чтобы он послушался доктора Мелроуза и не появлялся на дознании. Собираясь на похороны, я трещала, как заведенная. Мы спокойно, без обмороков и криков, обсудили, в чем мне следует появиться на кладбище и что лучше, венок или крест из цветов. Нет худа без добра. Я видела, что общая беда, я в качестве невестки, сблизила Магдалину и Исаака. Они все чаще неодобрительно перемигивались поверх моей головы. А Бен в основном предпочитал притворяться спящим. Я радовалась, что мне удалось обвести его вокруг пальца и прикинуться безмятежной идиоткой, и в то же время поминутно спрашивала себя, неужели он не видит, что все это лишь показуха. Может, все это время мы лишь притворялись, будто любим друг друга. И всему виной наше романтическое знакомство. Или романтичные денежки, доставшиеся нам в наследство. Часа не проходило, чтобы я не вспомнила нашу свадьбу и шушуканье в церкви. Жаль, что она не вышла за викария. Этот слишком смазлив. Она снова растолстеет. От счастливой жизни все жиреют. Бедная Элли, Примула потянулась через ситцевую скатерть и погладила меня по щеке сухой пергаментной ручкой. Представляю, каково вам сейчас? Стоит мне нечаянно раздавить жука, как я готова заплакать от горя. Но наш христианский долг — трудами побеждать скорбь. Иначе говоря, деловито перебила ее Гиацинта, скорбь — превосходный двигатель, Элли. Если вы искренне хотите обелить репутацию Бена и жить в мире со своей совестью, то я настоятельно прошу вас помочь цветам-детективам в их благородном намерении разоблачить основателя вдовьего клуба. Может статься, что по ходу дела вы убедитесь. Чарльза де ла Корта убила вовсе не ваша тортинка с тунцом. Что если аллергию на рыбу просто использовали, чтобы ввергнуть жертву в беспомощное состояние? Некая личность заранее спряталась в кабинете и задушила де ла Корта. Для этого достаточно целлофанового пакета. Требовательный взгляд Гиацинты заставил меня на мгновение вытянуться по стойке смирно. Но тут... Я понурила голову. Мне так хотелось поверить ей. Кроме того, благородный подвиг пришелся бы как нельзя кстати. Бен бы упал к моим ногам. Но я не в силах была представить, что зловещая организация вдовушек действительно существует. Предположим, все так и есть. Но чем же я, хроническая неудачница и законченная простофиля, могу помочь в поимке преступника? Постукивая зеленым блокнотом по столу, Гиацинта сверлила меня черными бусинами. Вам нужны доказательства, верно? Хорошо. Миссис Шизи ведь сказала вам на банкете, что три птички на брошках у всех этих дам на самом деле не дрозды, а вороны, так? Ну и что? А вам не кажется странным, что стоило ей произнести эти слова, как миссис Джоппинс немедленно уволокла миссис Шизи прочь? Я положила сумку на стол в знак того, что вот-вот дам дёру. Возможно, миссис Джоппинс хотела познакомить миссис Шизи с кем-то из гостей. Примула укоризненно подсокала языком, серебристые кудряшки тихонько зашушукались. «Боюсь, милая Элли, что вы проспали уроки литературы в школе, совсем как я. Вспомните старинную народную балладу». Она выдержала паузу и продекламировала. «Три вороны сели в ряд, Дженни, Джент, Розмари. Про убийство говорят от зари до зари. Рыцарь Джон красив и молод. Дженни, Джентль, Розмари. Был женой своей заколот от зари и до зари». Ну и так далее. Примечание. Английская народная баллада «Три вороны» из сказок «Матушки Гусыни». Конец примечания. Я в ужасе уставилась на нее. «Мы считаем, — примула кивнула на Гиацинту, — что миссис Шизи, раздуваясь от гордости за то, что ее приняли в ряды членов клуба, забыла о категорическом запрете разглагольствовать о птичках. Брошки совсем крошечные, поэтому непосвященные вроде вас запросто может счесть, что это 70 синичек или 47 сорок, которых запекли в королевский пирог. А песенка-то совсем другая. Примечание. Еще одна песенка. Оттуда же, хорошо известная нашим читателям в переводе Маршака. Много-много птичек запекли в пирог. 70 синичек, 47 сорок. Прибежали люди в золотой чертог. Королю на блюде принесли пирог. Конец примечания. Я перевела взгляд с выцветшего личика примулы на резкие черты Гиацинты под коконом блестящих черных волос и снова поставила сумочку на пол. «А вы спрашивали кого-нибудь из членов клуба, что это за птицы у них на брошках?» Примула снисходительно улыбнулась моему любопытству. «В прошлый вторник я зашла на почту и наступила на ногу женщине с такой брошкой на платье. Поймите меня правильно, Элли. Я не отдавила ей ногу, только слегка наступила, чтобы извиниться и завязать беседу. В нашей профессии главное — не дать сердцу зачерстветь. А она показалась мне очаровательной собеседницей. У этой дамы есть дядя, который, по ее словам, уехал в Индию. Гиацинта поморщилась. И Примула опомнилась. Короче говоря, она вполне открыто признала. Брошка — что-то вроде эмблемы. А птицы символизируют женщин, которые смыкают ряды, чтобы построить новое гнездо, новую жизнь. Звучит вполне логично. Птицы, вороны и все остальные пернатые должно быть так же борются с горем, как и мы. Я отодвинула стул. Мне было чрезвычайно интересно с вами побеседовать, но, как вы знаете, Бен не вполне поправился, и если я не попаду домой в самое ближайшее время, Магдалина накроет всю мебель чехлами, а папуля превратит мою гостиную в столярную мастерскую. «Элли, сядьте!» — неумолимо приказала Гиацинта. Я покорно опустилась на стул. «Не поймите меня превратно. Я вовсе не применяю к вам допрос третьей степени и китайские пытки. Но подумайте сами. Если вы нам не поможете, не придется ли вам умолять родичей остаться в Марлинкорте навсегда, потому что жизнь вдвоем с мужем станет невыносимой?» Я пошатнулась, едва не опрокинувшись вместе со столом. Но, как ни странно, нашлась и вытянула туза из рукава. «Доркас и Джонас скоро вернутся». Примула печально покивала головой. «Ваши дражайшие друзья тотчас почуют, что между вами и Беном что-то неладно, и будут страдать вместе с вами. Дорогая, друзья вас не спасут». Я скрутила угол скатерти в жгут. «Завтра же отправлю телеграмму Джонасу и Доркас. Мол, я с ног сбилась, развлекая родителей Бена, и в доме яблоку негде упасть. Более милосердного поступка не придумаешь». Гиацинта встала из-за стола. «Элли, брошки — просто знак. Они не доказывают, что эта убийственная организация существует. Однако цветы-детективы, как мне кажется, могут вас убедить». «Звали мадам?» Привычка страша вырастать, как из-под земли, действовала на нервы. «Да. И в следующий раз постарайтесь быть порасторопнее. Вы принесли то, что я просила?» «Надеюсь, я не ошибся, мадам». Он бесстрастно вручил Гиацинте книжку в красно-белой обложке. «Великолепно, страж!» — просияла Примула. «А насчет той мелочи вы тоже позаботились?» Страж величественно наклонил голову. «Я нашел указанную особу дома, и она изъявила желание посетить вас в назначенное время». Когда за страшем закрылась дверь, я спросила: «Простите, а кого это он зазвал к вам? Или лучше сказать, к нам?» «Всему свое время». Гиацинта взяла принесенную страшем книгу. Ярко-алые кляксы на обложке отражали представление художника о пятнах крови. Книга называлась «Веселые вдовушки». Сумка съехала у меня с коленей, рассыпав содержимое вокруг стола. «Это же», — сказала я прерывающимся голосом, Книжка Эдвина Дигби, то есть Мэри Гриф. Я наткнулась на нее в кабинете Дигби. Оранжевые губы Гиацинты скривились в улыбке. Вы упомянули про нее, когда описывали свое пребывание в доме Дигби.